Механический рассвет. Глава 1. Падение. Я сидел на краю кровати, уставившись на потертую фотографию в деревянной рамке. Там были они, мой взвод, такие молодые и полные надежд. Мы стояли на фоне разрушенного здания где-то в Сирии, все в грязной форме, с усталыми, но живыми глазами. Теперь их уже нет, только я остался. Иногда я думал, что судьба просто забыла обо мне. Может быть, чтобы вот так сидеть в одиночестве, слушая тиканье старых часов на стене и вспоминая звуки выстрелов. После войны я пытался начать все заново. Работал охранником, потом тренером по тактике. Но ничего не приносило удовлетворения. Каждую ночь меня преследовали кошмары, крики раненых, вспышки взрывов, лица тех, кого я не смог спасти. Я научился засыпать только под шум работающего мотора или гул радиоприемника. Это было единственное, что заглушало голоса. Чтобы отвлечься, я начал чинить вещи. Старый мотоцикл, который купил за бесценок на барахолке, стал моим проектом номер один. Сегодня я снова вернулся к нему. На столе лежал разобранный двигатель, блестящие детали аккуратно расставлены в ряд. Я взял ключ и начал закручивать болты. Металл был холодным под моими руками, но работа успокаивала. Каждое движение было точным, как в бою. Я всегда любил механизмы. Они были предсказуемыми, в отличие от людей. Еще немного, и этот старый мотор заработает, пробормотал я себе под нос. Но что-то внутри меня шептало, что это лишь временный способ заполнить пустоту. Я взял очередную шестеренку из коробки с запчастями и замер. Она выглядела странно. Зубцы были слишком острыми, а поверхность отливала странным синим светом. «Откуда ты взялась?» – подумал я, поднимая ее. Шестеренка была теплой, как будто внутри нее текла энергия. Я попытался положить ее обратно, но она прилипла к моей ладони, словно ее притягивал невидимый магнит. «Что за чертовщина?» – пробормотал я, встряхивая руку. Шестеренка не отпускала. Воздух вокруг стал тяжелым, как перед грозой. Я почувствовал, как волосы на руках встают дыбом. Затем раздался звук, глубокий, низкий гул, похожий на работу огромной машины. Я поднял голову и увидел, как свет в комнате начинает мерцать. «Что за?» – начал я, но не успел закончить. Шестеренка в моей руке завибрировала сильнее, и мир вокруг меня начал кружиться. Я попытался встать, но пол под ногами исчез. Последнее, что я услышал, был далекий гул, похожий на звук работающего завода. А затем – темнота. Темнота была густой, как нефть. Лечу куда-то, но вокруг ни звука, ни света. Тело казалось невесомым, будто растворялось в пустоте. Шестеренка в руке жгла ладонь, ее вибрация отдавалась в костях, как электрический ток. «Что происходит?» – крикнул, но голос затерялся в этой бесконечной тьме. Никакого эха, только гул, который становился все громче, превращаясь в рев. Попытался разжать пальцы, избавиться от шестеренки, но она вросла в кожу. Перед глазами замелькали образы, словно кадры из старого фильма. Заводские цеха, полные людей в кожаных фартуках и маслянистого дыма. Огромные механические конструкции двигались сами по себе. Люди с металлическими руками и ногами, лица покрыты грязью и усталостью. Над всем этим, дирижабли, медленно плывущие по серому небу, украшенные гербами, которых никогда раньше не видел. Образы становились ярче, запах дыма и скрежет металла ожили. Это было слишком реально, чтобы быть галлюцинацией. Внезапно все прекратилось. Меня швырнуло вперед, как будто выпал из окна. Инстинктивно выставил руки, готовясь к удару, но приземлился на что-то мягкое. Открыл глаза. Высокие заводские трубы выпускали черный дым, смешивающийся с туманом. По улицам сновали люди в кожаных плащах, некоторые с механическими руками или ногами. Над головой медленно проплывал дирижабль, его корпус блестел в тусклом свете дня. «Где я?» – пробормотал, поднимаясь на ноги. Ладонь горела, но шестеренка исчезла. Вместо нее на коже остался странный след, узор из мелких точек, похожий на механизм. Сжал кулак, пытаясь понять, что произошло. Ответов не было. Осмотрелся. Люди спешили по своим делам, не обращая внимания. На мне все еще старая футболка и джинсы, которые здесь выглядели так же неуместно, как костюм космонавта на пляже. Но времени думать об этом не было. Что-то подсказывало. Перемещение сюда – только начало. Первое, что бросилось в глаза – шум. Не просто звук шагов или разговоров, а настоящий хаос. Грохот металла, скрежет зубчатых колес, крики людей и далекий гул двигателей. Воздух был плотным, пропитанным запахом масла, дыма и чего-то еще, возможно, озона или раскаленного металла. Это место давило, будто само пространство пыталось выдавить меня обратно. «Черт!» – выдохнул я, сжимая кулаки. Ладони моментально вспотели, а сердце забилось чаще. Я никогда не был человеком, который легко теряется, но сейчас чувствовал себя как на минном поле, каждый шаг мог оказаться последним. Осмотрелся. Улица была узкой, мощеной грязными камнями, между которыми пробивалась жухлая трава. По обеим сторонам тянулись высокие здания из кирпича и черного железа, украшенные кованными узорами и трубами, изрыгающими черный дым. Некоторые окна заколочены досками, другие светились тусклым неоновым светом, на котором едва можно было разобрать странные символы и надписи на незнакомом языке. «Куда я попал?» – мысленно спросил себя, но ответа, конечно, не было. Только холодная уверенность, что этот мир – не моя реальность. Люди двигались быстро, почти бегом, словно боясь задержаться хотя бы на секунду. Почти у всех были какие-то механические части. Мужчина с металлической рукой, женщина с протезом ноги, ребенок с очками, усыпанными мигающими лампочками. Их лица были серыми от усталости, одежда, потрепанной, но практичной. Кожаные плащи, тяжелые ботинки, перчатки со стальными вставками. Они не смотрели друг на друга, только себе под ноги или вперед, как будто боялись встретиться взглядом. На мгновение почувствовал себя невидимкой. Никто не обращал на меня внимания, хотя я явно выделялся в своей современной одежде. Старая футболка и джинсы здесь казались чем-то из другого мира, что, собственно, и было правдой. Но это не продлится долго. Рано или поздно кто-нибудь заметит чужака. «Давай, соберись», — сказал я себе, сжимая зубы. Паника подбиралась все ближе, но я знал, если позволю ей взять верх, это конец. Первым делом нужно понять, где я и как отсюда выбраться, если это вообще возможно. Попробовал сделать шаг, но тут же почувствовал, как кто-то толкнул меня сзади. Обернулся, парень лет 20, с лицом, покрытым копотью, и механической рукой, которая все еще дымилась. Он даже не извинился, просто продолжил свой путь, будто я был пустым местом. «Эй!» — крикнул я ему вслед, но он даже не обернулся. Гнев вспыхнул внутри, но я сдержался. «Зачем тратить силы на тех, кто не собирается тебя замечать?» Вместо этого достал телефон, привычный жест, который тут же показался глупым. Экран был черным, никаких признаков жизни. Конечно, в этом мире нет ни сети, ни электричества, совместимого с моим устройством. Положил его обратно, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Вскоре услышал крики. Группа людей в униформе, кожаные куртки с нашивками в виде гербов, вооруженные дубинками и странного вида ружьями, гнала перед собой рабочих. Те шли с опущенными головами, их руки были связаны цепями, а на спинах виднелись следы ударов. Один из них споткнулся, и другой охранник тут же ударил его дубинкой. Люди вокруг отводили глаза, будто ничего не видели. «Бояре!» – прошипел кто-то рядом. Повернулся и увидел старика, который наблюдал за происходящим из-за угла. Его лицо было изрезано морщинами, а глаза горели злобой. «Они забирают всех, кто не платит дань. Фабрики, заводы, все принадлежит им. Что за чертовщина тут творится?» – пробормотал я, чувствуя, как внутри закипает смесь гнева и беспомощности. Хотел спросить старика подробнее, но он уже исчез в толпе. Оставшись один, снова посмотрел на охранников. Они вели себя так, будто были хозяевами этого места. А может, так оно и было. «Ладно, Алексей», — сказал я себе, глубоко вдохнув. «Ты видел худшие. Выживешь и здесь. Первый шаг сделан. Теперь нужно найти способ понять правила игры. И, возможно, изменить их». Не успел я сделать и десятка шагов, как понял. Этот мир не собирается давать мне время на адаптацию. Из переулка выскочил парень, грязный, с лицом, покрытым синяками, и ножом в руке. Его глаза бегали, как у загнанного зверя, а дыхание было хриплым и прерывистым. «Деньги!» – прошипел он, тыча ножом в мою сторону. «Быстро!» Я замер на мгновение, оценивая ситуацию. Нож был ржавым, но острым. Парень явно не профессионал, его руки дрожали, а стойка была неловкой. Но это не делало его менее опасным. В таких условиях даже отчаяние может стать оружием. «У меня ничего нет», — ответил я спокойно, хотя внутри все напряглось. Попытался говорить уверенно, чтобы не провоцировать его на глупости. «Врешь». Он шагнул ближе, и его голос дрогнул. «Ты чужак, у тебя должно быть что-то». «Слушай», — начал я, поднимая руки ладонями вперед, чтобы показать, что не вооружен. «Я только прибыл сюда. «У меня ничего нет, кроме этой одежды». Он не слушал. Его взгляд метался по моей одежде, будто пытаясь найти что-то ценное. Затем он сделал еще один шаг вперед, явно намереваясь обыскать меня. Это был момент, когда я понял, разговорами тут ничего не решить. Когда он попытался схватить меня за футболку, мое тело среагировало само. Летучим движением я перехватил его запястье и вывернул руку. Нож выпал из его пальцев и звякнул о камни. Парень вскрикнул от боли, но я не остановился. Свободной рукой ударил его локтем в лицо. Он рухнул на землю, держась за нос, из которого уже текла кровь. «Сказал, у меня ничего нет», — произнес я холодно, глядя на него сверху вниз. «И, если ты еще раз попробуешь, то сломаю тебе руку». Он не стал проверять. Быстро поднявшись, он бросился прочь, исчезнув в том же переулке, из которого появился. Опустив руки, я почувствовал, как сердце колотится в груди. Адреналин еще не отступил, но я знал, это была всего лишь разминка. Этот мир был жестким, и люди здесь выживали любыми способами. Моя реакция была инстинктивной, почти автоматической, но она напомнила мне одну важную вещь. Здесь, как и на войне, нельзя позволять себе расслабляться. «Ну что, Алексей?» – пробормотал я, потирая руки. «Похоже, ты снова в игре». В этот момент кто-то захлопал в ладоши, обернулся и увидел мальчишку лет 12, который наблюдал за происходящим из-за перевернутого ящика. Его лицо было испачкано сажей, а на голове красовалась кепка, слишком большая для него. «Неплохо», — сказал он с ухмылкой. «Ты точно не местный, а ты наблюдательный», — ответил я, стараясь скрыть раздражение. «Не хватало еще публики. Местные так не дерутся», — продолжил он, спрыгивая с ящика. «Они больше полагаются на численность или на железяки». Он кивнул на механический протез, валявшийся рядом с мусором. «Кто ты?» — спросил я, внимательно глядя на него. «Просто пацан», — пожал он плечами. «Но, если хочешь выжить, тебе лучше держаться тех, кто знает, как тут все устроено. И ты знаешь, достаточно, чтобы не кончить, как тот придурок с ножом», — усмехнулся он. «Хочешь, покажу, где можно спрятаться, пока ты не привлек внимание кого-то посерьезнее». На мгновение задумался. Этот мальчишка мог быть ловушкой, но что-то в его словах звучало правдиво. К тому же, у меня не было других вариантов. «Ладно», — кивнул я, — «показывай». Он ухмыльнулся и поманил меня за собой. Мы углубились в лабиринт улиц, где шум заводов становился все глуше, а воздух — чуть менее едким. Первое столкновение с реальностью закончилось, но я чувствовал, это только начало. Мальчишка вел меня уверенно, словно знал каждый закоулок этого лабиринта из кирпича и металла. Мы миновали узкие проходы между домами, где свет едва пробивался сквозь клубы дыма, и оказались в каком-то заброшенном дворе. Здесь все было покрыто ржавчиной. Старые бочки, сломанные тележки, обломки механизмов. В углу стоял ржавый фургон без колес, а рядом – горка мусора, из которой торчали обрывки проводов и куски железа. «Пришли», – объявил он, усаживаясь на перевернутый ящик. «Здесь нас никто не найдет. По крайней мере, пока». «И часто ты прячешься в таких местах?» – спросил я, осматриваясь. Место выглядело неплохо для временного укрытия, но я не мог отделаться от ощущения, что это ловушка. «Когда как?» – пожал он плечами. «Но, если ты чужак, лучше знать такие места. Бояры не любят шныри, тех, кто шастает без дела. Если поймают, отправят на фабрики или, того хуже, на арену». «Арена?» – переспросил я, чувствуя, как внутри все напряглось. «Да», – кивнул он, – «там дерутся за развлечение бояр. Иногда люди против людей, иногда против мехов. Выжившие получают немного еды или свободу на день. Остальные, ну, ты понял». Я сжал челюсти. Этот мир был еще хуже, чем я думал. «А эти, бояры, кто они?» «Правители», — ответил он, доставая из кармана кусок хлеба и откусывая маленький кусочек. «У каждого города свой боярин. Они владеют заводами, ресурсами, людьми. У них есть армии, шпионы и мехи. Ты видел тех парней в кожаных куртках? Это их псы. Делают грязную работу. И никто не пытается им противостоять?» — спросил я, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Есть те, кто пытается», — сказал он, пожимая плечами. «Революционеры, анархисты, просто отчаявшиеся. Но бояры всегда знают, как их подавить. Аресты, казни, предательство. Большинство предпочитает молчать и работать. А ты?» — спросил я, глядя на него. «Ты кто?» «Я?» «Никто», — усмехнулся он. «Просто пацан, который выживает. «Меня зовут Сашка, а тебя, Алексей», — ответил я, — «и я не собираюсь просто выживать». Сашка прищурился, будто пытаясь понять, шучу я или нет. «Ты странный, Алексей. Большинство чужаков, попадая сюда, просто хотят вернуться домой или сдохнуть, пытаясь выжить». «Я не большинство», — сказал я, чувствуя, как внутри что-то щелкает, как будто этот мир, со всеми его жуткими правилами, уже начал влиять на меня. «Ну, тогда тебе повезло, что ты встретил меня», — заявил Сашка, вставая. «Я могу показать тебе, как тут все работает, но учти, помощь стоит денег». «Денег у меня нет», — ответил я, разводя руками. «Тогда знаниями», — пожал он плечами. «Может, ты сможешь чему-то научить меня, например, как так быстро уложить того придурка с ножом?» Я усмехнулся. «Может, этот мальчишка действительно пригодится?» «Ладно, Сашка», — сказал я, — «договорились. Но сначала расскажи мне больше о боярах и о том, кто может помочь свергнуть их». «Это долгий разговор», — ответил он, усаживаясь обратно на ящик. «Но, если хочешь, начнем прямо сейчас». И мы начали говорить. Чем больше я узнавал об этом мире, тем яснее понимал, это место создано для войны, и, возможно, именно для этого я здесь оказался. Сашка говорил долго, его слова рисовали картину мира, который был одновременно чужим и до боли знакомым. Бояры правили железной рукой, а их механические солдаты и шпионы следили за каждым шагом. Люди жили в страхе, работая на изношенных фабриках, пока бояры накапливали богатство и власть. Иногда вспыхивали восстания, но они всегда подавлялись с жестокой эффективностью. «А что насчет тех, кто пытается сопротивляться?» — спросил я, чувствуя, как внутри зарождается что-то похожее на надежду. «Есть группы», — ответил Сашка, понизив голос, будто боясь, что стены могут подслушивать. «Революционеры. Они прячутся на окраинах городов или в старых тоннелях под заводами. Но их мало, и у них нет ни оружия, ни плана, только злость. Злость — это уже кое-что», пробормотал я, вспоминая свои первые дни на войне. «Тогда мы тоже были просто злыми и напуганными, но это не мешало нам сражаться». «Ты действительно хочешь ввязаться в это?» — спросил Сашка, глядя на меня с любопытством. «Это не игра, Алексей. Здесь убивают. И не только тебя, еще и тех, кто рядом». Я задумался. Он был прав. Это не игра. Но и просто наблюдать за тем, как люди гнут спины под гнетом бояр, я тоже не мог. Что-то внутри меня, возможно, те самые остатки военной привычки или просто чувство справедливости, требовало действовать. «Я видел достаточно войн», — сказал я, глядя в ржавую стену перед собой, — «и знаю, как выигрывать. Если эти люди готовы сражаться, то я могу научить их, как победить». Сашка молчал несколько секунд, а затем медленно кивнул. «Хорошо, но учти, это будет сложно, очень сложно». Мы замолчали, каждый погрузившись в свои мысли. Я смотрел на свои руки, простые, человеческие, без единого металлического протеза. В этом мире, где механизмы определяли судьбы, я все еще оставался человеком. И, возможно, именно это было моим преимуществом. Внезапно раздался звук, далекий, но отчетливый. Крики, выстрелы, скрежет металла. Мы оба вскочили на ноги. «Что это?» — спросил я, хватаясь за воображаемый пистолет на поясе. «Патруль», — прошипел Сашка, бледнее. «Они здесь. Боярские псы», — ответил он, указывая на выход из двора. «Может быть, просто обыск. А может, они знают, что ты здесь. Откуда?» — тихо спросил я. Глава 2. Тени восстания. Шаги приближались. Тяжелые сапоги боярских псов эхом разносились по переулку, смешиваясь с криками и звуками удара. Я напрягся, вглядываясь в темноту. Сашка уже тащил меня за рукав, шепча: «Сюда, быстро». Мы нырнули в узкий проход между двумя зданиями, где даже воздух казался гуще от запаха мусора и ржавчины. За спиной раздался окрик: «Эй, кто там?» И я понял, что нас заметили. Сашка дернул меня за руку еще сильнее, и мы побежали. Мои кроссовки скользили по грязным камням, но я не мог позволить себе упасть туда. Выдохнул он, указывая на ржавую дверь в стене. Она была полуоткрыта, и мы юркнули внутрь, едва успев ее захлопнуть. Внутри было темно, как в могиле, но я чувствовал, как сердце колотится так, будто хотело вырваться из груди. Я замер, прислушиваясь. Снаружи слышались голоса. «Проверьте этот проход, кто-то здесь был». Металлический скрежет. Видимо, они пытались открыть дверь, но она держалась, старая и заржавевшая, как будто сама судьба решила дать нам фору. «Тихо, прошептал Сашка, хватая меня за рукав и тащил дальше. Мы пробирались через какое-то заброшенное помещение, возможно, старый склад. Под ногами хрустели осколки стекла, а в воздухе витал запах сырости и масла. Впереди едва заметно светился выход, трещина в стене, через которую пробивался тусклый свет. Пробравшись к выходу, мы оказались в еще одном переулке, более узком и грязном, чем предыдущий. Здесь почти не было людей, только несколько крыс, шмыгнувших в сторону при нашем появлении. «Нужно двигаться», — сказал Сашка, оглядываясь. «Они скоро поймут, что мы сбежали». «Куда?» — спросил я, все еще переводя дыхание. Сердце продолжало биться часто, но я чувствовал, как адреналин начинает отступать, уступая место холодной решимости. «Есть одно место», — ответил он, снова принимаясь шагать быстрее. «Там тебя никто не найдет. По крайней мере, пока». Мы свернули еще несколько раз, пока не оказались перед старым зданием с выбитыми окнами и обвалившейся крышей. Сашка уверенно шагнул внутрь, и я последовал за ним. Внутри было сыро и темно, но в углу горел маленький костер, вокруг которого сидели несколько человек. «Привел кое-кого», — объявил Сашка, подходя ближе. Люди подняли головы, их лица были покрыты грязью и усталостью, а глаза полны недоверия. Один из них встал, оглядывая меня с ног до головы. «Кто это?» — спросил он, указывая на меня. «Это Алексей», — ответил Сашка. «Он чужак, и он может помочь нам». Я молчал, чувствуя на себе их взгляды. В этот момент я понял, мое приключение только начинается. Люди вокруг костра продолжали смотреть на меня с подозрением. Один из них, высокий мужчина с механической рукой, покрытой пятнами ржавчины, сделал шаг вперед. Его лицо было изрезано шрамами, а глаза горели холодным огнем. «Чужак?» – переспросил он, склонив голову на бок. «И что такого может сделать чужак для нас?» Я выпрямился, стараясь выглядеть уверенно, несмотря на их недоверие. «Я бывший военный», – начал я, глядя ему прямо в глаза. «Знаю, как сражаться. Знаю, как планировать операции. И если вы хотите свергнуть бояр, вам понадобится кто-то, кто умеет это делать». Мужчина хмыкнул, но его взгляд стал чуть менее враждебным. «Ты говоришь красиво», — сказал он, — «но мы уже пытались. Каждый раз теряем людей. Почему ты думаешь, что сможешь изменить что-то?» «Потому что я видел, как это работает», — ответил я, чувствуя, как внутри закипает решимость. «Ваша проблема не в том, что вы слабы. Ваша проблема в том, что у вас нет стратегии. Вы атакуете там, где вас ждут, а нужно бить туда, где они уязвимы». В этот момент из тени вышла женщина. Ее лицо было частично скрыто капюшоном, а один глаз заменял металлический имплант, мерцающий красным светом. Она подошла ближе, и люди вокруг почтительно расступились. «Мария», — представилась она, протягивая мне руку. Ее голос был спокойным, но в нем чувствовалась сталь. «Я работала на бояр, пока они не выбросили меня как ненужный механизм». Она указала на свой глаз. «Но я знаю их слабости». «И какие же?» — спросил я, стараясь скрыть удивление. «Их власть держится на страхе», — сказала она, присаживаясь у костра. «На заводах, которые производят оружие, на аренах, где они показывают свою силу. Но есть одно место, которое они защищают больше всего. Дворец боярина», — догадался я. Мария кивнула. «Если ударить по нему, это поколеблет их власть. Но это сложно, очень сложно. У нас есть ты», — вмешался Сашка, указывая на меня. «Ты можешь придумать, как это сделать». Я задумался. Это была безумная идея. Дворец боярина наверняка был неприступной крепостью, окруженной армией механических солдат и патрулей. Но чем дольше я об этом думал, тем больше понимал. Если удастся, это станет первым шагом к настоящему восстанию. «Ладно», — сказал я, глядя на Марию. «Расскажите мне все, что знаете, и я помогу вам». Мария усмехнулась. «Надеюсь, ты не блефуешь, Алексей. У нас нет времени на ошибки». «Я тоже надеюсь», — ответил я, чувствуя, как внутри что-то щелкает, как будто этот момент определял всю мою дальнейшую судьбу. Люди вокруг начали переглядываться. Недоверие постепенно сменилось осторожным интересом. Они еще не верили мне полностью, но я видел, что они готовы дать мне шанс. «Хорошо», — сказал мужчина с механической рукой. «Но учти, если ты нас предашь, мы найдем способ тебя остановить. Я здесь не для того, чтобы предавать», — ответил я твердо. «Я здесь, чтобы сражаться». Мария кивнула. «Тогда начнем. У нас мало времени». Мы сели у костра, и она начала рассказывать о системе защиты дворца, о маршрутах патрулей, о слабых местах в обороне бояр. Я слушал внимательно, записывая все в памяти. Этот разговор мог стать началом чего-то большего, чего-то, что изменит этот мир. Но пока что мы были просто группой отчаявшихся людей, прячущихся в тени огромного города, и каждый из нас знал, следующий шаг может стать последним. Мы сидели вокруг костра, и пламя бросало тени на стены разрушенного здания. Мария достала из кармана потрепанную карту, старую, местами порванную, но все еще читаемую. Она разложила ее на полу, и все склонились над ней, вглядываясь в пометки и линии. «Вот он», — сказала она, указывая на крупное здание в центре карты, «дворец боярина, основной узел власти. Если мы сможем ударить по нему, это вызовет панику среди его людей». «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил мужчина с механической рукой, которого звали Игорь. Его голос был напряженным, а взгляд скептическим. «Прямая атака исключена», — ответил я, внимательно изучая карту. «У них слишком много солдат и механических защитников. Нам нужно найти слабое место». «Слабое место есть», — вмешалась Мария. «Завод, который производит энергию для дворца. Без него их системы безопасности и мехи будут обесточены хотя бы на несколько часов. Этого времени хватит, чтобы пробраться внутрь». «Звучит просто», — сказал один из повстанцев, молодой парень с лицом, покрытым копотью. «Но как мы доберемся до завода? Он находится в самом сердце их территории. Мы пойдем через подземные тоннели», — объяснила Мария. «Я знаю их, работала там. Они старые, заброшенные, но все еще функционируют. Главное, не попасться патрулям». Я кивнул, мысленно прокручивая план. «Хорошо, делимся на две группы. Первая отвлекает внимание на окраине города, нападает на один из их складов или патруль. Вторая использует это время, чтобы пробраться к заводу. А дальше?» – спросил Игорь, скрестив руки на груди. «Дальше мы выводим завод из строя», – ответил я. «Используем что-то мощное. Может быть, взрывчатку». «У нас нет взрывчатки», – перебила Мария. «Но у меня есть идея получше. Я могу перепрограммировать их системы, чтобы они сами уничтожили генераторы». «Ты уверена, что справишься?» – спросил я, глядя на нее. «Я работала с этими системами годами», — ответила она с холодной уверенностью. «Если кто-то и может это сделать, то только я». «Хорошо», — сказал я, снова обращаясь к группе. «После этого вторая группа движется к дворцу. Пока их системы отключены, у нас будет шанс пробраться внутрь. Наша цель — не захватить дворец, а показать, что они уязвимы. Это станет символом для всех, кто боится бояр». Люди молчали, обдумывая мой план. Некоторые кивали, другие продолжали хмуриться. «Это рискованно», — наконец произнес Игорь. «Если нас поймают, мы все умрем». «Мы и так умираем», — вмешался Сашка, который до этого молчал. «Каждый день, работая на их фабриках. По крайней мере, так у нас будет шанс». Его слова повисли в воздухе. Все понимали, что он прав. «Еще одно», — добавил я, глядя на каждого из них. «Никаких героических жестов. Если что-то пойдет не так, мы отступаем. Никто не должен жертвовать собой ради этой миссии». «Ясно», люди переглянулись, но никто не возразил. «Тогда решено», сказала Мария, сворачивая карту. «Начинаем подготовку. У нас есть 3 дня. 3 дня, удивился я. «Через 3 дня боярин устраивает показательные бои на арене», объяснила она. «Весь город будет там. Это наш шанс». Я кивнул, чувствуя, как внутри все сжимается. 3 дня, это мало, но выбора у нас не было. «Хорошо», сказал я, поднимаясь. «За работу». Люди начали расходиться, каждый занялся своим делом. Кто-то проверял оружие, кто-то собирал провизию, кто-то готовил карты маршрутов. Я остался у костра, глядя на пламя. «Ты думаешь, это сработает?» — спросил Сашка, подходя ко мне. «Не знаю», — честно ответил я. «Но если мы ничего не сделаем, то точно ничего не изменится». Он кивнул, но в его глазах читалась тревога. «Будь осторожен», — сказал он, прежде чем уйти. Я смотрел на огонь, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Этот план мог стать началом чего-то большего, а мог закончиться полным провалом. Но одно я знал точно. Назад пути уже не было. Мы сделаем это, или умрем, пытаясь. Ночь опустилась на город, и в разрушенном здании стало тихо. Большинство повстанцев уже спали, свернувшись калачиком на грязных одеялах или прямо на полу. Костер догорал, превращаясь в тускло-красные угольки. Я сидел у стены, обхватив колени руками, и смотрел на остатки пламени. В голове снова и снова крутились события дня. Нападение парня с ножом, патруль бояр, встреча с революционерами, их планы. Но за всем этим маячило что-то другое, что-то, от чего я не мог избавиться. «Ты не спишь?» – раздался тихий голос. Я поднял голову и увидел Марию. Она стояла в полумраке. Ее металлический глаз слегка мерцал в темноте. «Не могу», – ответил я, отводя взгляд обратно к костру. Мария подошла и села рядом, обхватив руками колени. Мы молчали несколько минут, просто глядя на угасающий огонь. «Ты думаешь о том, что будет?» – спросила она наконец. «Нет», – покачал я головой. «Я думаю о том, что было». Она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ее взгляд был спокойным, но в нем чувствовалось понимание. «Знаешь, почему я здесь?» – спросил я, не глядя на нее. «Потому что ты чужак», – ответила она, – «и потому что ты хочешь помочь». «Это только часть правды», – сказал я, чувствуя, как внутри все сжимается. «Я уже давно пытаюсь забыть то, что видел, то, что делал». Мария молчала, давая мне время собраться с мыслями. «Я был военным», – продолжил я, глядя на свои руки. «Мы шли в бой, чтобы защитить людей, чтобы сделать мир лучше. Но каждый раз, когда я нажимал на спусковой крючок, я знал, это не ради защиты, это ради власти, ради тех, кто отдавал приказы, сидя в тепле и безопасности». Я замолчал, чувствуя, как горло сжимается. Воспоминания нахлынули, словно волна, которую невозможно остановить. Один раз мы получили задание ликвидировать целую деревню. Там были только женщины, дети и старики. Но приказ есть приказ, мы выполнили его. Я закрыл глаза, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Перед глазами снова встали лица тех, кого я не смог спасти. Детский крик, пустые глаза старика, который смотрел на меня, прежде чем упасть. «Я не мог спать после этого», – прошептал я. «Каждую ночь я видел их, слышал их. И сейчас я думаю, что, возможно, этот мир дал мне второй шанс. Шанс все исправить». Мария положила руку на мое плечо. Ее прикосновение было холодным, но удивительно успокаивающим. «Ты не можешь изменить прошлое», — сказала она мягко, «но ты можешь выбрать, что делать с будущим». Я кивнул, чувствуя, как в груди что-то щелкает. Она была права. Я не мог вернуть тех, кого потерял, не мог стереть кровь с рук, но я мог использовать свой опыт, свои знания, чтобы помочь этим людям, чтобы показать им, что даже в самом темном месте можно найти свет. «Спасибо», — сказал я, глядя на нее. «За что?» — удивилась она. «За то, что выслушала». Она усмехнулась. «Не благодари. Просто сделай так, чтобы наши жертвы не были напрасными». Я кивнул, но что-то внутри меня все еще сопротивлялось молчанию. «А ты?» — спросил я, глядя на нее. «Ты когда-нибудь задумывалась о том, почему именно ты здесь? Почему именно ты решила бороться?» Мария замерла на мгновение, ее металлический глаз слегка померцал, будто отражая внутренний конфликт. Затем она вздохнула и опустила взгляд. «Я была ученой», — начала она тихо, словно каждое слово давалось ей с трудом. «Работала над проектами для бояр, над теми самыми механическими солдатами, которые теперь охотятся за нами. Я думала, что делаю что-то важное, что мои изобретения помогут защитить людей». Она замолчала, и я видел, как ее руки сжались в кулаки. «А потом я узнала правду», — продолжила она, ее голос стал холоднее, но в нем чувствовалась боль. «Эти машины, их использовали не для защиты, их использовали для подавления, для убийства тех, кто пытался сопротивляться. Мои руки, этот глаз», — она указала на свой металлический имплант, — «они стали символом того, что я помогла создать». «Что произошло?» — спросил я, чувствуя, как внутри все сжимается. «Они выбросили меня», — ответила она, глядя куда-то вдаль. «Когда я попыталась остановить один из их экспериментов, они заменили мой глаз на этот механизм, чтобы напомнить мне, кто я есть, чтобы показать, что я больше не человек, только инструмент». Ее слова повисли в воздухе, тяжелые и острые, как лезвие. Я почувствовал, как гнев начинает закипать внутри, но заставил себя сдержаться. «И все же ты продолжаешь бороться», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Потому что у меня нет выбора», — ответила она, повернувшись ко мне. В ее глазах, и живом, и металлическом, читалась решимость. «Если я остановлюсь, если я сдамся, то все те, кто погиб из-за моих ошибок, умрут зря, а я не могу этого допустить». «Ты не виновата», — сказал я, хотя знал, что эти слова ничего не изменят. «Может быть, прошептала она. «Но это не важно. Важно то, что я могу сделать сейчас, то, что можем сделать мы». Мы снова замолчали, но теперь между нами словно протянулась невидимая связь. Ее боль стала частью моей, а ее решимость – частью моей силы. Я кивнул, чувствуя, как внутри зарождается новая решимость. Когда Мария ушла, я остался сидеть у костра еще долго. В голове больше не было хаоса, только одна мысль. Я здесь не просто так. Этот мир выбрал меня, и я не подведу его. Как бы ни сложились события, я сделаю все, чтобы изменить этот мир. Даже если это будет стоить мне жизни. На следующее утро я проснулся от звука шагов и приглушенных голосов. Повстанцы уже были на ногах, готовясь к предстоящей миссии. Кто-то проверял оружие, кто-то обсуждал маршруты, а Сашка сидел в углу, что-то чертя на обрывке бумаги. Но мое внимание привлек странный звук, глухой механический скрежет, доносящийся из дальней части здания. «Что это?» – спросил я, поднимаясь. «А, ты еще не видел нашего гостя?» – сказал Игорь, указывая на дверной проем. «Иди, сам все поймешь». Я направился туда, чувствуя легкую тревогу. За дверью оказалась небольшая комната, где стоял он, механический голем. Его тело было собрано из ржавых металлических пластин, соединенных проводами и шестеренками. Одна рука была больше другой, а голова казалась слишком маленькой для массивного корпуса. Но самым странным было его лицо, если это можно так назвать. Оно выглядело почти человеческим, хотя и состояло из металла и стекла. «Это Бор», — произнесла Мария, появляясь за моей спиной. «Он особенный». «Особенный?» — переспросил я, не сводя глаз с голема. Тот повернул голову в нашу сторону, и его механические глаза загорелись слабым желтым светом. «Он не просто машина», — объяснила Мария. «Он обладает зачатками разума. Мы нашли его несколько месяцев назад в одном из заброшенных заводов. Похоже, бояры создали его как эксперимент, но потом выбросили, когда он начал задавать вопросы». «Задавать вопросы?» — удивился я. «Да», — кивнула она. «Он не понимает, кто он такой. Машина, человек, инструмент, он ищет ответы». Голем сделал шаг вперед, его движения были медленными, но плавными. Он поднял руку, будто хотел что-то сказать, но вместо слов издал лишь странный щелчок. «Он не может говорить», — добавила Мария, — «но он понимает, и он помогает нам». «Как? Он сильный», — ответила она, — «и умный, может взломать механизмы, которые мы даже не пытаемся понять, а еще он предан». Я подошел ближе, внимательно рассматривая голема. Его металлическое лицо ничего не выражало, но в его глазах читалось что-то похожее на надежду. «Ты действительно хочешь помочь нам?» – спросил я, обращаясь к нему. Бор кивнул, медленно и аккуратно. Затем протянул руку и указал на карту, которую Мария оставила на столе. «Он хочет знать, какой будет его роль», – перевела Мария. «Роль», – повторил я, задумчиво глядя на него. «Если ты с нами, то тебе нужно быть готовым ко всему. Мы идем против бояр. Это опасно». Бор снова кивнул, затем ударил себя по груди металлической рукой. Звук был громким и решительным. «Он говорит, что готов», — сказала Мария, и в ее голосе слышалось что-то похожее на уважение. «Хорошо», — ответил я, чувствуя, как внутри зарождается новая уверенность. «Тогда ты будешь частью нашей команды». Бор опустил голову, словно благодаря. В этот момент я понял, что этот голем станет важным союзником, возможно, даже ключевым. «Есть еще кое-что», — добавила Мария, положив руку на плечо голема. «Он чувствует не так, как мы, но достаточно, чтобы понимать боль других. Когда мы теряем людей, он тоже страдает». Я посмотрел на Бора и впервые почувствовал, что этот мир полон не только боли и страха. В нем есть место и для чего-то большего, для надежды. «Тогда мы будем защищать друг друга», сказал я, обращаясь к нему, «все вместе». Бор поднял руку и снова указал на карту. Его жест был одновременно вопросом и обещанием. «Мы справимся», сказал я, чувствуя, как внутри нарастает решимость. «Все вместе». Мария улыбнулась, а Бор медленно кивнул. «В этот момент я понял, мы не просто группа повстанцев. Вместе мы сможем изменить этот мир». Утро превратилось в день, а день в вечер. Каждый час был на вес золота, и никто из нас не мог позволить себе расслабиться. Мы разделились на группы, каждая из которых занималась своей частью подготовки. Моей задачей было обучить повстанцев тактике и стратегии, которые я применял на войне. Первое правило, начал я, собрав группу из десятка человек в углу здания. Никогда не действуйте поодиночке, всегда работайте в парах или тройках. Если один падает, другой подхватывает. Люди слушали внимательно, хотя их лица выдавали смесь страха и решимости. Некоторые кивали, другие записывали мои слова на клочках бумаги. Второе правило. Используйте окружение. Здесь я указал на карту, которую разложил на полу. Каждый переулок, каждая труба может стать вашим укрытием или ловушкой для противника. Знайте местность лучше, чем они. Сашка, который сидел в первом ряду, поднял руку. А что, если они будут использовать механических солдат? Против них наши ножи и дубинки бесполезны. Я замолчал, задумавшись. Его вопрос был справедливым. Механические солдаты-бояр были настоящими монстрами из металла, практически неуязвимыми для обычного оружия. Но несколько часов назад Мария показала мне нечто, что могло стать нашим преимуществом. Ранее она привела меня в один из дальних углов убежища, где на полу лежал сломанный механический солдат. Его корпус был покрыт царапинами и вмятинами, а из разорванных проводов торчали обрывки кабелей. «Это трофей», — сказала она, указывая на механизм. «Мы нашли его после одной из стычек. Бойцы бояр оставили его, когда он вышел из строя. И что с ним не так?» — спросил я, внимательно осматривая конструкцию. «Все», — ответила она с усмешкой. «Но это дает нам возможность понять, как они работают». Она достала небольшой инструмент, что-то вроде отвертки, и начала разбирать одну из панелей на груди солдата. Под ней оказались переплетенные провода, шестеренки и что-то похожее на миниатюрный генератор. «Вот», — сказала она, указывая на генератор, — «это источник энергии. Без него солдат становится просто грудой железа. Значит, если мы сможем повредить этот узел», — начал я. «Точно», — кивнула она, — «или перебить ключевые провода. Это их самое уязвимое место. Проблема в том, что бояры знают об этом и защищают генераторы дополнительной броней. Но броня не идеальна», — сказал я, осматривая механизм. «Если удар будет достаточно точным». «Именно», — согласилась она. «Просто нужно знать, куда бить». Эти слова вернулись ко мне сейчас, когда Сашка задал свой вопрос. Я посмотрел на группу, затем достал небольшой молоток, который нашел среди инструментов повстанцев. «Не совсем», — ответил я, поднимая молоток. «Механизмы нуждаются в энергии. Если перебить провода или повредить ключевые узлы, они станут просто грудой металла». Я подошел к одному из старых механизмов, которые Бор принес для тренировок, и указал на соединительные швы на его корпусе. «Вот здесь», — сказал я, постучав молотком по одному из швов, — «находятся уязвимые места. Нападайте быстро и точно. Одного удара может быть достаточно». Люди начали тренироваться, используя старые механизмы. Они разбивались на пары, отрабатывая удары и движения. «Быстрее», — крикнул я, наблюдая за молодым парнем, который слишком долго целился. «Противник не будет ждать, пока ты решишься». Парень кивнул и снова попробовал. На этот раз его удар был точнее. Я одобрительно хмыкнул. «Не забывайте про командную работу», — добавил я, подходя к группе, которая тренировалась с самодельными щитами. «Если кто-то отвлекает внимание, остальные должны использовать момент. Это не соревнование, кто больше ударит. Это работа как единое целое». Мария наблюдала за процессом издалека, ее металлический глаз время от времени вспыхивал, словно анализируя происходящее. Когда я сделал паузу, чтобы перевести дух, она подошла ко мне. «Ты делаешь их сильнее», — сказала она, глядя на повстанцев. «Они уже сильные», — ответил я. «Просто им нужно поверить в это». Она кивнула, но в ее взгляде читалась тревога. «А ты уверен, что мы готовы?» «Нет», — честно признался я. «Но мы никогда не будем полностью готовы. Главное — действовать». К вечеру мы закончили тренировки и собрались у костра. Люди были уставшими, но в их глазах читалась новая уверенность. «Завтра ночью», — сказал я, глядя на каждого из них, — «мы сделаем первый шаг. Группа отвлечения атакует склад на окраине города. Это должно привлечь внимание боярских патрулей. Основная группа проберется через тоннели к заводу». «А что потом?» — спросил Игорь. «Потом Мария сделает свое дело», — ответил я, кивая в ее сторону. «Она отключит энергию. После этого мы движемся к дворцу. И что дальше?» — настаивал он. «Дальше мы покажем боярам, что они не непобедимы», — сказал я твердо. Люди молчали, но в их взглядах читалось понимание. «Мы все знали, что это будет опасно, возможно, даже смертельно. Но никто не собирался отступать. «У нас есть все, что нужно», — добавил я. «Оружие, план, решимость. А главное, мы есть друг у друга». Бор, который стоял чуть в стороне, медленно кивнул, словно соглашаясь. Его металлические глаза светились мягким желтым светом. «Тогда до завтра», — сказал Игорь, поднимаясь. Остальные последовали его примеру. Когда все разошлись, я остался у костра, глядя на пламя. В голове крутились сотни мыслей. Что, если мы потеряем людей? Что, если план провалится? Но я знал одно. Мы сделаем все возможное. Мария подошла и села рядом. «Ты волнуешься», — сказала она, не задавая вопроса. «Конечно», — ответил я. «Но это нормально. Волнение — это то, что делает нас живыми». Она усмехнулась. «Ты странный, Алексей». «Может быть», — согласился я. «Но именно поэтому я здесь». Мы замолчали, глядя на огонь. За стенами здания город продолжал жить своей жизнью. Где-то грохотали механизмы, кричали люди, рычали дирижабли. Но здесь, в этом маленьком убежище, мы были готовы изменить мир. Завтра все начнется, и назад пути уже не будет. Глава 3. Первый шаг в темноту. Утро третьего дня началось с тяжелого, давящего тишины. В воздухе витало напряжение, словно сам город затаил дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Мы собрались в главном зале убежища, где костер едва тлел, а запах ржавчины и масла смешивался с холодом подземелья. «Сегодня все решится», — сказал я, глядя на группу. Люди стояли молча, каждый погруженный в свои мысли. Кто-то проверял оружие, кто-то просто смотрел в пол, а некоторые нервно теребили свои вещи. Я ходил между ними, проверяя последние детали. Убедился, что у всех есть хотя бы базовое оружие. Самодельные дубинки, молотки, ножи. Некоторые принесли старые инструменты, которые могли бы пригодиться против механических солдат. «Помните правила», — начал я, останавливаясь в центре зала. «Работайте быстро и точно. Если столкнетесь с мехами, бейте по соединительным швам или энергетическим узлам. Не тратьте время на героизм. Главное — выполнить задачу». Люди кивали, но их лица выдавали страх. Я не мог их винить. Сегодняшняя ночь могла стать для многих последней. «Игорь, ты уверен, что твои люди готовы?» — спросил я, обращаясь к мужчине с механической рукой. «Да», — ответил он, хотя его голос звучал напряженно. «Мы справимся. Просто убедись, что ваша группа доберется до завода вовремя. Мы будем там», — заверил я. Мария подошла ко мне, ее металлический глаз слегка мерцал. «Я проверила карты еще раз. В тоннелях есть несколько слабых мест. Если нам придется прорываться, будь готов к неожиданностям». «Какого рода неожиданностям?» — спросил я. «Завалы, ловушки. Возможно, патрули», — ответила она. «Но я знаю эти тоннели. Мы справимся». «Хорошо», — кивнул я. «А как насчет системы завода? Ты уверена, что сможешь ее отключить?» «Уверена», — сказала она с легкой усмешкой. «Это мой профиль». Бор, который стоял чуть в стороне, сделал шаг вперед и указал на карту. Его жест был одновременно вопросом и обещанием. «Да, ты тоже будешь с нами», — сказал я, понимая его безмолвный запрос. «Ты знаешь, что делать?» Он кивнул, и в его металлических глазах снова загорелся мягкий желтый свет. «Еще что-то?» — спросил я, оглядывая группу. Сашка поднял руку. «А если что-то пойдет не так, тогда импровизируем», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Главное, помнить, зачем мы это делаем. Не ради себя, а ради всех, кто живет в этом городе». Люди молчали, но я видел, как их взгляды становятся тверже. Они были напуганы, но готовы. «Время выдвигаться», — сказал я, глядя на часы. «Группа отвлечения отправляется первой. Мы следуем через час». Игорь кивнул и направился к своей группе. Остальные начали собираться, проверяя последние детали. Я остался на месте, наблюдая за ними. День тянулся медленно, словно время само замедлилось, чтобы дать нам возможность осознать, что нас ждет. Мы провели последние часы, проверяя снаряжение, повторяя маршруты и обсуждая возможные сценарии. Воздух становился все тяжелее, а тени удлинялись, пока солнце не скрылось за горизонтом. Когда наступили сумерки, в убежище воцарилась странная тишина. Люди больше не разговаривали. Каждый был погружен в свои мысли, готовясь к тому, что должно было случиться. «Ты выглядишь так, будто готовишься к последнему бою», — сказала Мария, подходя ко мне. Ее металлический глаз слегка мерцал, отражая тусклый свет угасающего костра. «Может быть, так оно и есть», — ответил я, глядя на карту, которую держал в руках. Но если мы не попробуем, то никогда не узнаем, что могло бы быть. Она прищурилась, ее живой глаз внимательно изучал мое лицо. «Ты действительно веришь, что у нас есть шанс?» «Я должен верить», — сказал я, поднимая взгляд. «Иначе какой смысл во всем этом?» Мария задумчиво кивнула, затем указала на группу, которая уже начала покидать убежище. «Смотри на них, они боятся, но они все равно идут за тобой». «Не за мной», — возразил я, — «за идеей, за надеждой, что все можно изменить». «А ты сам веришь в эту идею?» — спросила она, и в ее голосе прозвучала легкая настороженность. Я замолчал, обдумывая ее слова. «Конечно, я верил, но это была не просто вера, это была необходимость. Если я не смогу изменить этот мир, то зачем я вообще здесь?» «Да», — ответил я наконец, — «я верю, потому что если я перестану, то все наши усилия будут напрасны». Она улыбнулась, но ее улыбка была холодной, как металл у ее глаза. «Тогда давай сделаем это». Мы замолчали, наблюдая, как последние повстанцы исчезают в темноте за дверью. В воздухе витало чувство, будто само время затаило дыхание. Это был момент, когда все становилось реальным. Назад пути уже не было. «Пора», — сказал я, опуская карту. «Если мы хотим успеть». Мария кивнула, и мы направились к выходу. По пути я почувствовал, как внутри нарастает решимость. Сегодняшняя ночь станет точкой невозврата. Что бы ни случилось, мы были готовы встретить это лицом к лицу. «Что бы ни случилось», — произнес я, — «больше для себя, чем для нее, мы сделаем все возможное». «И невозможное тоже», — добавила Мария, и в ее голосе прозвучала сталь. Мы вышли из убежища, и холодный воздух города ударил в лицо. Ночь только начиналась, но я уже чувствовал ее тяжесть. Это был наш момент, и мы не могли его упустить. Мы вышли из убежища, и холодный воздух ночного города ударил в лицо. Тьма была почти полной. Только редкие фонари на удаленных улицах и далекий свет дирижаблей, медленно плывущих по небу, освещали путь. Наши шаги эхом разносились по пустым переулкам, пока мы пробирались к точке сбора у тоннелей. «Тихо», — прошептал я, подняв руку. Группа замерла, прислушиваясь. Вдалеке слышались голоса и шаги, патруль боярских солдат. Мы прижались к стене, прячась в тени. Свет их фонарей скользнул по грязным камням, но нас они не заметили. Когда шаги стихли, я махнул рукой, и мы продолжили движение. Добравшись до входа в тоннели, я остановился и обернулся к группе. «Отсюда начинается наш путь», — сказал я тихо. «Держитесь вместе. Если кто-то отстанет, не возвращайтесь за ним. Нас ждут». Люди кивнули, хотя их лица были напряженными. Мария достала маленький фонарь, его луч едва пробивался сквозь темноту. Бор шагнул вперед, его металлическое тело слегка поскрипывало, но звук был почти не слышен. Он шел первым, словно чувствовал, куда идти. Мы спустились в тоннели, и мир над нами исчез. Здесь было сыро и холодно, воздух пропитан запахом плесени и масла. Стены покрывал слой грязи, а под ногами хлюпала вода. Каждый шаг отзывался гулким эхом, которое казалось слишком громким в этой тишине. «Смотри», — прошептала Мария, указывая на что-то впереди. На стене виднелись следы недавнего движения. «Царапины и следы протекторов. Патруль?» – спросил я. «Возможно», – ответила она. «Или ловушки. Будь осторожен». Мы двигались по тоннелям, стараясь ступать как можно тише. Воздух был влажным и затхлым, а под ногами хлюпала вода. Свет фонаря Марии едва пробивался сквозь темноту, оставляя нас практически слепыми. Каждый звук отражался эхом, усиливая напряжение. «Сколько еще?» – прошептал Сашка, его голос дрожал. «Недолго», – ответила Мария, – сверяясь с картой. «Еще один поворот, и мы будем у выхода». Я шел впереди, проверяя путь. Бор замыкал группу, его металлические глаза время от времени вспыхивали, освещая пространство вокруг. Его присутствие вселяло уверенность, он словно чувствовал опасность за несколько шагов. Внезапно я услышал, как Бор издал низкий механический звук, что-то между скрежетом и щелчком. Это был его способ предупредить нас об опасности. Я резко остановился и поднял руку, давая сигнал группе замереть. «Что случилось?» — спросила Мария. Ее металлический глаз вспыхнул, осматривая тоннель. Я прислушался. Издалека доносился звук, тяжелые шаги и лязг металла. «Патруль боярских солдат. Прячемся!» — прошептал я, жестом указывая группе спрятаться за ржавыми трубами, которые были разбросаны вдоль стен тоннеля. Мы прижались к холодному металлу, стараясь не шуметь. Шаги становились громче. Через несколько секунд в поле зрения появились трое. Два человека в кожаных куртках и механический солдат, чьи красные глаза сенсоры медленно сканировали пространство. Они явно искали нас. «Они знают, что мы здесь», – прошептала Мария. Ее металлический глаз вспыхнул. «Не двигаться», – сказал я, поднимая руку. Но судьба решила иначе. Один из солдат споткнулся о камень, и его фонарь мельком выхватил из темноты край нашей одежды. «Там кто-то есть», — крикнул он, указывая в нашу сторону. «Бежим», — скомандовал я, и мы рванули вперед. Группа рассыпалась, каждый старался использовать тени и укрытия. Я услышал выстрелы, но они прошли мимо, высекая искры из стен тоннеля. «К бою», — крикнул я, когда механический солдат бросился за нами. Я достал молоток и приготовился. Когда солдат приблизился, я ударил его по соединительному шву на плече. Металл прогнулся, но машина продолжала двигаться. «Цельтесь в энергетический узел», — крикнул я, отступая. Сашка попытался атаковать с фланга, но солдат заметил его и повернулся, блокируя удар самодельной дубинкой. «Отвлеки его», — крикнул я, бросаясь в другую сторону, чтобы привлечь внимание машины.